Клинкенех пытался заговорить, но голос его утонул в общем крике. И тут Маккензи выступил вперед. Лис открыл было рот, но тотчас шарахнулся назад, и пронзительный вопль застрял у него в глотке. С таким бешенством обернулся к нему Маккензи. Поражение лиса было встречено взрывами хохота. Теперь его соплеменники готовы были слушать. «Братья», — начал Маккензи, — «белый человек, которого вы называете волком, пришел к вам с открытой душой. Он не станет лгать, подобно иннуиту. Он пришел как друг, как тот, кто хочет стать вам братом. Но ваши мужчины сказали свое слово, и время мирных речей прошло. Так слушайте. Прежде всего, ваш шаман, злой болтун и лживый прорицатель, и воля, которую он передал вам, не воля носителя огня. Уши его глухи к голосу ворона. Он сам сочиняет коварные небылицы, и он обманул вас. Он бессилен. Когда вам пришлось убить и съесть своих собак, и на желудке у вас была тяжесть от сыромятной кожи мокасин, когда умирали старики и умирали старухи, и младенцы умирали у иссохшей груди матери, когда ваша земля была окутана тьмою, и все живое гибло, точно лосось в осеннюю пору, да, когда голод обрушился на вас, разве ваш шаман принес удачу охотникам? Разве он наполнил мясом ваши желудки? Опять скажу вам, шаман бессилен. Вот я плюю ему в лицо. Все были поражены этим кощунством, но никто не крикнул. Иные женщины перепугались. Мужчины же в волнении ждали чуда. Все взоры обратились на двух главных героев происходящего. Жрец понял, что настала решающая минута. Почувствовал, что власть его колеблется, и уже готов был разразиться угрозами, но передумал. Маккензи занес кулак и шагнул к нему свирепый, со сверкающими глазами. Шаман злобно усмехнулся и отступил. «Что ж, поразила меня внезапная смерть? Сожгло меня молнией? Или, может, звезды упали с неба и раздавили меня? Тьфу! Я покончил с этим псом! Теперь я скажу вам о моем племени, могущественнейшем из племен, которое владычествует во всех землях. Сначала мы охотимся, как я, в одиночку, потом охотимся стаями, и, наконец, как оленьи стада заполняем весь край. Те, кого мы берем в свои вигвамы, остаются в живых, остальных ждет смерть. Заринка красивая девушка, крепкая и сильная. Она будет хорошей матерью волков. Вы можете убить меня, но она все равно станет матерью волков, ибо мои братья многочисленны, и они придут по следу моих собак. Слушайте, вот закон волка. Если ты отнимешь жизнь у одного волка, 10 из твоего племени заплатят за это своей жизнью. Эту цену платили уже во многих землях. Во многих землях ее еще будут платить. Теперь я буду говорить с лисом и с медведем. Видно, им приглянулась эта девушка. Так? Но смотрите, я купил ее. Тлинг-Тинех опирается на мое ружье, и еще я дал за нее другие товары, которые лежат у его очага. И все-таки я буду справедлив к молодым охотникам. Лису, у которого язык пересох от долгих речей, я дам табаку 5 больших пачек. Пусть рот его вновь увлажнится, чтобы он мог всласть шуметь на совете. Медведю же, я горжусь знакомством с ним, я дам 2 одеяла, 20 чашек муки, табаку вдвое больше, чем лису. А если он пойдет со мной к восточным горам, я дам ему еще и ружье, такое же, как у Тлинг-Тинеха. А если он не хочет, что ж, хорошо. Волк устал говорить, но он еще раз повторит вам закон. Если ты отнимешь жизнь у одного волка, 10 из твоего племени заплатят за это своей жизнью. Маккензи улыбнулся и отступил на прежнее место, но на душе у него было неспокойно. Ночь была еще совсем темна. Девушка стала рядом с Маккензи, и наскоро рассказывала, какие хитрости пускает в ход медведь, когда дерется на ножах. И Маккензи внимательно слушал. Итак,